захватил конструкцией. Абсурд в чистом виде, но как выстроен. Было опасение увязнуть в тексте, какой он густой, но оказалось, что за ним легко следовать. Он сам вел. Ну а если в книге ничего этого нет? Она просто плохая, но в плане записи стоит. Что тогда делать чтецу? Первая книжка, которую я записала на Логосе, это «Магистрали прогресса» Марчука. Я сразу оценила комичность подсунутого жизнью обстоятельства. На дворе вторая половина 80-х, страна почти в коме, а тут магистрали. Уразуметь, что написал автор книги, было сложно. Речь шла о каких-то технологиях. Но сделать вид, что все абсолютно понятно, мне, бывшей артистке, не составило труда. И я внятно подала текст. Но это специальная литература. У нее свои особенности, и дикторы знают, как с ними справляться. Однако приходится читать ведь и кандовые художественные произведения, в которых персонажи картонные, язык, на котором они общаются, костяной. Кстати, он может быть безупречен с точки зрения грамматики и прочих вещей, но не гибкий, мертвый. Я пытаюсь всю эту бутафорию оживить. Играя как на сцене? Точнее сказать, присваивая себе то, что написано автором. Я наполняю его текст своими эмоциями. Тут главное не переборщить, сохранить чувство меры. Иначе на первый план вылезут все огрехи и получится пародия. Странные происходят сближения, и странные возникают ассоциации, когда читаешь вслух какую-нибудь книгу. Вот эта нелепая фантастическая повесть заставила ее вспомнить прочитанную в детстве книгу под названием «Тарантул». Оно завораживало и точно так же пугало ее тогда, как сейчас «Информатура», «Интенсионал». Хотя по содержанию была пустяковой, какие-то шпионские страсти. Иногда интересные вещи возникают, когда пробуешь на звучание книгу, которую читал только глазами. Все-таки речь — фантастическое явление. Тут я согласна с моим любимым Бродским, что речь всегда пребывает в развитии, что она иногда может быть значительно глубже и интереснее самого человека. Кстати, о Бродском. Читать его вслух безумно трудно. Я это сразу поняла, как только взялась за это дело. Но не отказалась. И открыла для себя ритм и логику его стиха. Раньше все-таки на первом плане было другое. Содержание, мощь, выразительность. Интересный человек Ирина Александровна Ересанова. Беседовать с ней одно удовольствие. И читает она так, что ее не спутаешь с другими чтецами. Наверняка слушателям говорящей книги запомнились с ее голоса стихи Иосифа Бродского, Бориса Пастернака, Максимилиана Волошина, проза Михаила Булгакова, Федора Михайловича Достоевского, Марины Цветаевой и Александра Дюма, а звуковой журнал «Диалог». Любой материал в ее озвучивании слушается. Кажется, все легко ей дается. А она, между прочим, человек фундаментальный. Во всем старается докопаться до сути. Был такой эпизод в ее жизни.